Глава 14. Коломна. Неопределенность положения патриарха и просьба его о дозволении ехать в Москву. Прибытие драгоманов. Отъезд из Коломны. Зимний путь. Остановка в Выхине. Приезд в Москву. Возвращаемся. Что касается нашего положения, то мы сильно скорбели по той причине, что время тянулось без пользы. Мы надеялись, что царь возвратится из похода к празднику святого Николая, о чем прошли слухи. Но он не приехал. Говорили также, что он прибудет к празднику Рождества. Не прибыл к празднику Богоявления, но вести никакой. Поэтому мы находились в большом затруднении, недоумении и беспокойстве, а особливо в сильном огорчении от того, что никого не было, кто бы поведал нам об обстоятельствах царя, где он и в каком положении его дела. Ибо московиты все, от больших до малых, имеют пятый темперамент, а именно коварство. Ни одному чужеземцу ни о каком предмете ничего не сообщают, ни хорошего, ни дурного. Так что, когда наш владыка-патриарх спрашивал их от вельмож и священников до простолюдинов о делах царя, то никто из них ничего не говорил, кроме слова «не знаем», даже дети. С известных именитых греческих купцов, к ним приезжающих, они также брали клятву, что те не разнесут вестей о них и никогда не изменят государству. Какая это великая строгость! В устах у всех один язык. Как мы узнали, со всех берется клятва на кресте и Евангелии, и все находятся под страхом патриаршего отлучения, что своих дел не откроют чужеземцам. Но если услышат какое-либо известие, возбуждающее подозрение, то донесут о том царю. В то время, когда царь вступает во власть и воссядет на престол, он посылает привести к присяге в том все области и подданных, как мы видели это при вступлении на престол господаря Валашского. При таких обстоятельствах мы находились в полном недоумении. Раньше наш владыка-патриарх посылал 2-3 раза письма к министрам, уполномоченным царя, такого содержания, что мы соскучились, ожидаем и весьма желаем ехать в столицу. Письма пересылались к царю, но ответа на них не получали по той причине, что министры были очень заняты делами. Наконец, он отправил к ним своего архимандрита с письмами, упрашивая их прислать за нами, чтобы нам жить в столице, пока не вернется царь. Они отправили эти письма к царю, а нас прислали успокоить тем, что мы скоро получим ответ. Главной причиной нашего долгого временного пребывания здесь было то, что патриарх отсутствовал из своего кафедрального города, еще не вернувшись с того времени, как удалился от моровой язвы. Иначе, если бы он находился там, то не оставил бы нас до сих пор в Коломне, как бы ни был занят царь, ибо духовные дела зависят от него. Это было к нашему злополучию, так что жизнь нам надоела, и душа с телом расставалась. Мы получали положенное нам и нашим спутникам содержание ежемесячно от сборщика налогов с водки, меда и пива. Драгоман обыкновенно отправлялся каждый месяц за получением 150 реалов. В воскресенье Хананеенки наш владыка-патриарх служил также в Верхней Церкви и посвятил иерея и диакона. Равный на другой день, в воскресенье Закхея, служил в ней и посвятил иерея и диакона. В то время как мы совершали литургию, пришла к нам радостная весть через двух назначенных для того драгоманов, которые привезли с собою царские сани для путешествия нашего владыки-патриарха. То было для нас великою, неописуемую радостью и отрадой. Они привезли с собой бочки меда, вишневой воды разных сортов, икры и разного рода рыбы. С ними пришел воевода города, имея в руках приказ царя отправить нас как можно скорее. По выходе нашего владыки-патриарха из церкви к нему явились оба драгомана и, поклонившись до земли, произнесли титул царя, который есть «Величайший царь и возвеличенный князь, Чишайший, Высочайший, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, царь Новгородский, великий Эфенди, господин Псковский и великий князь Смоленский». Затем они перечислили все страны и области, которые прежде были независимы, но покорены царями московскими, как обыкновенно они исчисляют их при всяком случае, о чем будет сказано подробно, пока не дошли до слов «Самодержец Великой и Малой России кланяется твоей святости блаженнейшей и приглашает тебя в город Москву, дабы ты своим присутствием в нем благословил его престольный град». Тогда наш владыка-патриарх, встав на ноги, как обыкновенно он делал из уважения к царю, всякий раз, как кто-нибудь являлся к нему от царя или поминали имя царя, помолился Богу за него и сел. Потом стал спрашивать их о царе и об его обстоятельствах. Они отвечали: «Он намерен ради твоей святости приехать скоро в свою столицу, чтобы видеться с тобою, ибо ждет тебя давно, и по этой причине послал гетману Хмелю приказ отправить тебя поскорее». Они сообщили нам также, что он в настоящее время распустил ратников, повестив по всем областям, чтобы многочисленное войско вновь собралось в марте к Смоленску для похода против краля. Воевода приготовил для нас подводы, то есть арбы, на кои мы нагрузили свои вещи. Во вторник, 30 января, наш владыка-патриарх пошел по обыкновению в собор и совершил в нем царский молебен с водосвятием. Отстояв обедню, мы вышли. Воеводы и епископские бояре, поддерживая под руки нашего владыку-патриарха, посадили его в царские сани, запряженные четверней, которые конюхи устлали подушками из черной камки и закрыли его до груди сукном. Сукном же были обиты сани и внутри. Воевода и другой боярин, назначенный нам сопутствовать, встали сзади у головы саней, держать за них руками, а прочие бояре кругом в знак почета и уважения. Посох держал один из вершников, ехавший по обыкновению впереди. Перед нами шли также отряженные воеводы и боярами стрельцы. Воевода, его подчиненные и бояре проводили нас далеко за город. После того до самой столицы оба драгомана и боярин сменялись у угловых саней, как в знак почета, так и для того, чтобы сани не опрокидывались при подъемах и спусках. Мы не переставали таким образом путешествовать с большой быстротою, ибо сани в эту пору несутся быстрее птицы по замерзшим дорогам. Селения следуют беспрестанно друг за другом. Так как дорога была весьма узка, то стрельцы заставляли проезжих отходить в сторону, причем лошади их, по причине глубины снега, лежавшего на полях, увязали по брюхо. Мы дивились на снег, который покрывал ветви деревьев в лесах, ибо он, примерзая, загибался на ветвях в ту и другую сторону, подобно рубашкам и платкам, вымытым и растянутым для сушки. Мы несколько раз переезжали через Москву реку и через многие другие реки, узнавая их только по прорубам на них пробитым, откуда достают воду при помощи веревок и бодей. Наши глаза были ослеплены, ибо поля и деревья все было бело. Мы проехали в этот день до вечера около 25 верст и, прибыв в селение по имени Кусаков, Косякова, ночевали тут. Причем Кононджи опередил нас и приготовил помещение. Вставшие в среду утром, мы сделали около 55 верст. Проезжая через какую-нибудь деревню, мы сходили и останавливались в одном из домов, чтобы дать отдых себе и лошадям. Вечером мы приехали в деревню по имени Вишино, Выхино, которая отстоит от Москвы не дальше 10 верст. Тут мы остановились, ибо так приказали министры, и один из драгоманов отправился известить их. Мы почувствовали большое утомление, потому что здешние дороги весьма затруднительны по причине подъемов и спусков. Сани, словно корабли на Черном море, качались направо и налево, поэтому драгоманы с утра до вечера держались за сани владыки, чтобы они не опрокинулись. Наши же сани опрокидывались с нами неоднократно. Никто из нас не был в состоянии двигаться пешком, ибо земля была скользка, как мыло. Мы переночевали в упомянутой деревне на четверг, 1 февраля, и на пятницу праздник входа, Сретение. Поутру в день Сретения, вставши, мы въехали в город Москву.